Глава 10. Единственный проигравший. Пока взбешенная выходкой противника Эрата в прямом эфире подбирала трофеи с погибшего императора, комментаторы с удивленными возгласами описывали последствия несостоявшейся битвы. «О, нет-нет-нет!» Видя кадры самоубийства рыцаря, Вейден Мин покачал головой. «Дорогие зрители, крах списка 100 богатейших дворцов не за горами. Только что представитель дворца Хекса Цзу, поставивший пирамиду города Этарофу, проиграл ее вместе со своей ставкой на исход поединка. Рынок ценных бумаг уже штормит от этого известия. Змей-император получил 70% всех выигрышей, поставив на то, что Эрата Маккой выйдет из боя без единой царапины». Его позиция в рейтинге богатейших дворцов поднялась с 768 до 99 за один час. И еще одна новость. Только что определился игрок под номером 41993, занявший 15 место в прятках. Так, секунду, у нас есть имя, Теодор Ао. Наш корреспондент возьмет у него интервью. Игрок в потрепанной одежде появился на площадке прибытия в зоне отдыха. На лице мягкая улыбка, без намека на гордыню или раздутую честь высшего аристократа. Сразу видно, что это обычный парень из небольшого города, неведомым образом оказавшийся на играх старших. На поясе Тео висит красивый меч в черных ножнах, почему-то не убранный в инвентарь. Первый подбежавший репортер сунул Тео микрофон под нос. Телеканал Aristos News, Саманта Картон-Бэй. «Скажите, что вы чувствуете, заняв 15 место в прятках?» Судьи Sky, отвечающие за конфликты между участниками, считают, что такой сложный этап не встречался на играх уже 12 лет. «Аои?» Опешив на секунду от ответа, Саманта спросила иначе. «Что вы чувствуете, оказавшись на вершине славы мира Фризы? Все же вам удалось взять 15 место, опередив больше 100 тысяч лучших представителей мира Фризы. Аои?» Почуяв неладное, журналистка задала другой вопрос. «Может, вам запомнился какой-то встреченный игрок?» «Джон! Аой!» Больше всего на свете Тео не любит чрезмерного внимания к его персоне. Стоит ему заговорить, как сразу обнаруживаются проблемы с речью, а говорить по-новому он пока толком не научился. К счастью, именно в этот момент рядом с целителем в принимающей зоне телепортации появился игрок, занявший в прятках 14 место. На бедолагу сразу же обрушилась двойная волна внимания со стороны прессы. Тем временем в Пхаре завершились третьи сутки, и система снова сделала ход, резко повысив плотность маны в городе на 5 дивизионных пунктов. Даже в мире гигантите Тардо не так уж много регионов, где плотность маны превышает отметку в 10 единиц, и каждый из них считается запретным или особо опасным. Грозовые леса, где идет дождь из молний, пустыня Сайвел, вся жизнь там проходит под поверхностью. Море Хи – водный регион, в котором пространство постоянно меняется вместе с подводными течениями. Что более важно для игр старших, пустая мана, словно жидкий, всепроникающий яд, начала быстро стекаться в подземелье метро, заставляя жуков Рахни начать скоординированное наступление. Отравление высокоплотной маной действовало на плоть монстров так же, как на людей. Королева инсектоидов, призвав свою свиту из монархов, была вынуждена пойти в атаку. Высвободив ауру, Рахни охватили все внутренние районы города, заставив отступить низкоранговую пехоту корпорации. Центр Пхары вскоре должен стать полем битвы между монархами и императорами. Обычным солдатам тут больше не место. Офицерский состав начал перегруппировку, стягивая свои силы к месту генерального сражения. «Пошевеливайся, Пихтура! Сержант Сакс! Вели своим людям отходить за пределы третьего кольца!» «Механизированная рота ратников будет прикрывать отход». «Есть, сэр!» «Шевелись! Артиллерия сейчас по району работать начнет. Тут станет очень жарко. Генерал лютует из-за самоубийства императора нежити». «А что не так? Мы же победили». «Эх, Пихтура, не тянул бы офицерской лямки, раз не знаешь. Ей же за испытание ни одного балла не досталось». Под прикрытием рахни монархов гигантские жуки сплошным потоком вылезали из-под земли, напирая на укрепление солдат корпорации во всех районах Пхары. Помощи ждать неоткуда. Меся грязь после вчерашнего кислотного дождя, солдаты спешно покидали внутренние кольца города для перегруппировки. Штаб уже готовился к контрнаступлению. Хитиновая броня монстров после смены их фенотипа окрасилась в матово-черный, повысив свою естественную прочность в два раза. Ее едва пробивало стрелковое оружие мобильных пехотных доспехов ратников. Когда живое Черное море из жуков заполонило поверхность трех внутренних колец Пхары, королева Рахни, наконец, выбралась из своего логова. Вскинув жвало к небу, все инсектоиды в городе начали приветственно верещать, отдавая дань уважения венцу творения их эволюционного развития. Их крик послужил сигналом к началу генерального сражения. В тот же миг вспыхнули схватки между монархами, и Эрата Маккой наконец вступила в битву, не давая противнику даже намека на попытку сдаться. Эльфийка выпустила наружу все 10 своих боевых душ, придала доспеху духа боевую форму и тут же атаковала личным оружием в виде гравитационной пушки. Как и большинство представителей дома Маккой, Эрата была стрелком, императором, пользующимся всевозможным стрелковым оружием. Поток гравитонов Черная королева Рахни встретила личным щитом. Мгновением позже боевые души провели синхронный залп вместе с Эрата, уничтожив одной атакой весь центр Пхары. Плазма, коррозийные заряды, кумулятивные и термобарические снаряды, лучи ментального подавления. Каждая из боевых душ Эрата была стрелком-монархом, использующим свой уникальный тип боеприпасов. Если отсутствие первой контратаки еще можно списать на фактор неожиданности, то вторая заминка уже никак не может быть просто совпадением. Атаки Эрата нагло игнорировались. Королева Рахни, стоя в своем черном одеянии из брони, все так же легко держала личный сферический щит. Пятачок земли под ее ногами остался единственным целым куском посреди огромного кратера. «Мы слышим, как дрожит твой голос. Недостойны императрицы!» Королева хрипя выговаривала слова. «Тебе не стать достойной, не превзойти себя. Но мы другие, мы умрем достойно. Наша жизнь обретет смысл в нашей смерти». Подняв все 6 лап к небу, императрица жуков отправила ментальный сигнал своим войскам. И картина на поле начала резко меняться. Первыми отреагировали монархи Рахни. Перестав сражаться, они бросились к королеве, заключая ее тело в свои объятия. И она ответила им, прикрыв их спины своим расширившимся личным щитом. Его свечение сменилось с холодно-голубого на тепло-оранжевый, отдавая эманации самой жизни. Затем подоспели рыцари, и странная процедура повторилась. Императрица жуков, будто насмехаясь над упорством Эрата, продолжала игнорировать ее атаки, укрывая своих детей под щитом. Когда подоспели рахни-витязи, кратер от первых атак Эрата уже был целиком заполнен шевелящейся массой насекомых. Чем больше становилось жуков, тем сильнее расширялся купол щита королевы, раздираемый атаками со всех сторон. Эльфийка злилась, требуя огневой поддержки от артиллерийских батальонов, расположившихся у внешних границ города. «Сейчас идеальный шанс разделаться со всеми жуками разом», — говорит генерал Маккой. «Приказываю открыть огонь из всех орудий по центру Пхары. Координаты отправлены наводчикам. Огонь по готовности. Повторяю, огонь по готовности». Загрохотали раскаленные стволы артиллерии, посылая в небо по большой дуге дорогие артефактные снаряды, созданные специально против высокоранговых монстров. Даже императора можно убить, если он сам себя загонит в угол. Офицерский состав армии корпорации отступил от центра Пхары, опасаясь дружественного огня. Купол личного щита королевы Рахни, растянутый до размеров крупного холма, начал расцветать всполохами взрывов. Однако даже такая массовая атака не остановила странное шествие монстров к своей императрице. Сейчас по улицам ночного города в сторону центра текли целые черные реки из копошащихся жуков. Холм плоти вырос до размеров маленькой горы, обстреливаемой артиллерией со всех сторон. Через 19 минут, когда все рахни от монархов до стражей образовали гору живой, мерзко копошащейся плоти, растянутый до предела щит королевы начал пульсировать, синхронизируя жизненные ритмы всех ее потомков. Успев распознать готовящееся самоубийство, первыми отреагировали полковники, отдавая приказ своим подчиненным. «Отступить до четвертого круга! Это ловушка жуков-бомбистов!» Сейчас стало очевидно, что отвод пехоты под прикрытием ратников чуть ранее оказался удачным тактическим ходом. Эрата не отступала, продолжая яростно атаковать королеву Рахни всей своей боевой мощью. В какой-то момент ее собственные атаки привели к тому, что эффективность артиллерии опустилась до нуля. От ударных волн, вызванных попаданием ее оружия, артефактные снаряды взрывались еще на подлете. Раздавшийся на 22-й минуте взрыв по своей мощи превзошел ядерный, напрочь уничтожив 3 внутренних городских кольца. Полковники успели прикрыть личными щитами менее прокачанный офицерский состав. Больше всего пострадали не солдаты и даже не пара погибших во взрыве игроков, их имена зачеркнули в рейтинге Куба достижений, а гордость Эрата Маккой, генерала 128-й армии корпорации. За 3 дня она не заработала ни одного балла. По условиям пряток, эльфийка получала очки только за голову убитых ей императоров, но оба ее оппонента, вопреки логике монстров, покончили с собой, оставив ни с чем дочь Великого Дома. 20 минут спустя Эрата, сохраняя невозмутимое лицо, наведалась в укрепление клана палачей Сайклоу. Много камер вышло из строя, но за ней сейчас определенно наблюдают, ожидая проявления отчаяния или разочарования. Не дождетесь. Недостроенную высотку Сайклоу, находящуюся в четвертом кольце, сильно потрепало. Само здание отчетливо наклонилось на бок, но игроки продолжали держаться. Эрата лично сняла пояса с 9 истощенных людей, отключивших подпитку их клановой коллективной способности. Они взяли места с 4 по 12, таким образом заняв свои фамилии почти весь топ-10. Одно только это уже считается выдающимся достижением, даже по меркам игр старших. Комментаторы подливали масло в огонь, ожидая интересной развязки. Прошло больше 3 суток, и, наконец, начался долгожданный финал. Вейден Мин не находил себе места от нахлынувшего волнения. Осталось всего 3 финалиста. Госпожа Маккой отвела войска Всеблагой корпорации на границу города. Часть солдат отдыхает и проходит лечение после 3-дневной облавы. Сейчас, когда все районы Пхары не раз обследованы, батальон техподдержки запускает новые, улучшенные беспилотники для поиска игроков за пределами энергетического барьера. Полковые взводы магов, роты видеоаналитиков, отряды с собаками также начали прочесывать пригород. Напомню, дорогие зрители, после 3 дней буйства природной стихии, агрессивного поведения монстров, рабочими осталось всего 1/4 камер. Местоположение 3 игроков, вышедших в финал, до сих пор остается неизвестным. В студии телеканала царила атмосфера тотальной усталости. То, что для зрителей выглядело как 3-дневное шоу, для персонала вылилось в адский 72-часовой марафон в прямом эфире. Сам комментатор Вейден Мин поклялся зрителям показать победителей и только потом пойти спать. От его одежды уже знатно попахивало потом, и если бы не медицинские стимуляторы, ведущий давно бы потерял сознание от переутомления. Постоянная активность в эфире и применение родовой способности истощили силы ратника до предела. Едва проснувшаяся Аэлита, проходя мимо стола Вейдена, поставила на него кружку с горячим кофе и, мило зевая, села в соседнее кресло. Выделенный под ее запрос монитор с игроком 41-999-1 показывал последние заснятые камерой кадры. Жук-фуражир приземлился у входа в метро, и сразу после этого рахни-стражи, стоящие в тамбуре, выстрелили едкой кислотой в дрон-камеру. Что произошло дальше в логове жуков, неизвестно. За сутки с того момента, как Аэлита увидела тот бой в недостроенной высотке, ее скромная ставка в 50 тысяч монет на этого игрока уже выросла в 70 раз. Неважно, выиграет Джон или нет, девушка уже заработала на нем целое состояние. Однако сам Джон Голд уже получил нечто большее, чем деньги. Его имя уже знает каждый зритель игр старших в мире Фризы. Студенты, домохозяйки, водители батискафов, королевские семьи и дворцы великих императоров. Все они задавались одним вопросом. Протирая сонные глаза, Вейден неосознанно озвучил его. Кто такой этот Джон Голд? Вейден-сан? Нет, ну правда. 2 его напарника по команде вошли в сотню лучших участников пряток. И кто они? У того старика даже фамилии нет. У них обоих бытовая экипировка, низкий ранг и настолько простая история, что диву даешься. Целитель-огрызок, бывший водитель и воин? Как, дьявол, такая команда вообще попала на игры старших? Я не могу понять, кто такой Джон Голд? Кто он? Откуда пришел? Почему мисс Ван Хайдл? Почему о таком человеке никому ничего не известно? Не только во Фризе, но и в других мирах, где идет битва за будущее. Добытая и озвученная журналистами информация о работе Джона на шахте клана Нар послужила причиной череды забавных последствий. Еще вчера его фамилией назвали профсоюз горняков в одном из соседних Сатаров у городов. Акции самого клана Нар поднялись в цене, и патриарх Драйтон Нар пообещал пригласить род Голд под свое крыло, если Джон выйдет в финал. Пока Вейден озвучивал успехи поисковых отрядов за пределами города, в самой Пхаре за дело взялись монархии и сама императрица. То, о чем говорила Аэлита Ван Хайдл, описывая характер генерала Эрата, начало сбываться в реальности. Выпустив всю свою ауру наружу, императрица разом охватывала десятки кварталов. Она словно живой сканер проверяла все, чего касалось. Сначала крупные здания, потом подвалы и городские магистрали под ними, заглядывая так глубоко, что даже строителям местного метро и не снилось. Восприятие Эрата хватало на прощупывание каждого камешка и мокрицы, что залегали на глубине до 200 метров. Под воздействием ее силы в воздух взлетали куски мусора, разрушенные дома, фрагменты почвы и целые пласты дорожного покрытия. Взбешенная эльфийка в буквальном смысле перетряхивала весь город, ища трех оставшихся игроков. С наступлением четвертого дня система запустила над городом непрекращающийся ливень. Казалось бы, слишком простая мера, но уже через час уровень воды поднялся на метр, взбесив Эрата еще больше. Спустя 4 дня, 7 часов и 27 минут полковнику Боуслу Мияку удалось обнаружить игрока, занявшего третье место в прятках – 6207 баллов. 19-летняя Сарина Крайник, зверолюд-мышь из Дворца Прерии, имела всего лишь ранг стража. Отчасти это ее и спасло от быстрого обнаружения сканерами биоактивности. Еще на старте смышленая девица сообразила, что имеет расовое преимущество перед другими участниками пряток. Добравшись до пятого городского кольца, Сарина нашла детскую песочницу и закопалась в ней на глубину 9 метров. Сняв все артефакты и лишнюю экипировку, зверолюдка перевела свое тело в состояние ложной смерти. Тот самый расовый бонус от мышиной крови, текущей по ее венам. Глубокая спячка. Пульс и клеточная активность стали настолько низкими, что даже заклинания магов жизни не смогли ее обнаружить. Прошло еще полдня, и отряд дальней беспилотной разведки обнаружил следы биоактивности далеко за пределами энергобарьера. 172-летний гномий-монарх Баон Бергандур использовал магию и комбинацию способностей пространственного и земного типа, на короткий промежуток времени изменив фазовое состояние своего тела. Это позволило Баону пройти сквозь энергобарьер, перекрывающий выход из Пхары и над землей, и под ней. Когда гнома нашли солдаты корпорации, он еле плелся. Смена фазового состояния нанесла эфирному телу старого монарха серьезный урон. С красными от недосыпа глазами Вейден Мин смотрел на десятки, сотни экранов. Второе место. 4 дня, 17 часов и 52 минуты дали Баону-старшему 6832 балла. Его внук Баон-младший выбыл из состязаний на второй день. Я все еще жив и продолжаю вести репортаж-марафон по пряткам. Напомню, что в зоне отдыха есть магазин наград, в котором на эту сумму можно купить эфирные органы, квинтэссенции и артефакты ранга старшей крови. Итак, есть новости от медиков корпорации. Патриарх рода Бергандур получил серьезные травмы энергоканалов, и целители сомневаются, что он сможет участвовать в следующих этапах игр старших. Студия Aristos News желает господину Баону крепкого здоровья, ведь с каждым пройденным этапом список наград расширяется. Баллы также можно будет поднакопить. Остался всего один участник, дамы и господа, Джон Голд, последний из 104 700 игроков. Я, Вейден Мин, ставлю на кон свою гордость комментатора. Сколько бы ни пришлось ждать, я вместе с вами увижу финал пряток своими глазами. Самого Вейдена прямо на глазах Аэлиты уже трижды приводили в порядок целители. Комментатор спал по 15 минут каждые 4 часа, когда студия телеканала запускала новостной блок. После 5 суток без нормального сна психологическое состояние комментатора уже было на пределе. Оно и понятно. Брокеры, принимающие ставки на исход пряток, сообщают о крахе списка богатейших кланов мира Фриза. Две соседних страны, воевавших с Саландийским халифатом, объявили о капитуляции, обрушив фондовый рынок ближайших государств. Причиной тому стало резкое усиление сразу 9 представителей правящего клана халифата – палачей Сайклоу. Пока неизвестно, что они купят в магазине наград, но то, что они станут намного сильнее – однозначно. С наступлением пятого дня едва закончился 24-часовой ливень, как система напомнила о наличии третьей стороны в испытании, устроив нашествие саранчи в затопленном городе. И это прямо внутри энергобарьера. Насекомые облепили все высотные постройки и теперь никуда не могли улететь. За последние несколько дней военные забрали тела убитых монстров. В начавшемся голоде рой саранчи начал пожирать сам себя. Монархи и императрицы Эрата продолжили поиски, прочесывая все пространство над землей и под ней. Начались шестые сутки, и будто издеваясь над всеми, система не стала ничего делать. Пхару проверили сверху донизу. Вышедшая за пределы энергобарьера армия обыскала все в пределах 200 километров от города. Если бы был хотя бы один намек на наличие следов беглеца, его бы уже обнаружили. Пара специалистов по предсказаниям заверили императрицу, что Джон Голд все еще находится в городе. «Госпожа Маккой!» Эльфийка остановила пророка. «Ответы, сержант Кован!» «Вас и всю вашу братью с шаманскими побрякушками взяли в армию корпорации за навыки прорицания. Где спрятался этот игрок?» «Мы с коллегой думаем, что он под землей». «Думаете?» Императрица посмотрела на сержанта, как на пустое место. «Прошло 5 дней, а вы все еще думаете? 2 прорицателя с 3 ассистентами все еще думают?» Кован нахмурился. «Прорицание — это не то, что можно получить через силу. Но и объяснять императрице всю сложность этого момента нет смысла». «Госпожа Маккой, наши предсказания опираются на связь с волей мира. Уже то, что мы можем сказать на 6-й день, что игрок все еще в городе, можно считать чудом». «Пошел вон отсюда, бездарь!» После самоубийства жучихи в Пхаре рухнуло все, что только могло рухнуть. Центр города вообще не стало. Тоннели метро завалены напрочь. Потом наводнение залило руины доверху. Этап 1. Прятки завершен. Пройдена отметка в 168 часов. Начислено 10 080 баллов. Вы можете потратить их в магазине наград. Количество финалистов в прятках – 1 из 104 700 участников. Желаете переместиться в зону отдыха? Да? Нет? До начала этапа 2. Вызов времени осталось 59, 59, 58, 57. Внимание! Всем финалистам этапов игр старших доступен выбор альтернативной награды. Описание. Предложенная альтернатива соразмерна количеству баллов на счете. Все полученные до этого момента наградные баллы будут списаны. Получится обрести желаемое или нет, будет зависеть только от вас. 41 999 1. Статистика успешного получения альтернативной награды 7,39%. Желаете выбрать альтернативную награду? Да? Нет? Сидя в баре «Звездочка» посреди зоны отдыха, Дэмиан Прей, сохраняя абсолютное спокойствие, попивал коктейль, приготовленный игроком-барменом специально для зверолюда. Попробовав кончиком языка зеленую жижу на вкус, Дэмиан оценил ее богатый вкус и начал лакать, как это принято у кошачьих. «Вам понравилось, сэр?» Бармен-человек ярко-белой тряпкой протирал бокалы прямо на глазах у посетителей. «Да, Себас. В последний раз хороший зверолюдский коктейль мне попадался больше полугода назад. Наши вкусовые рецепторы в разы чувствительнее человеческих к сладкому и соленому. А вам, монархам, приходится еще сложнее. Ну, с вашим-то восприятием...» Себас кивнул на бокал Дэмиана. «Я добавил корень валерьяны как нейтральный компонент. Вашему кошачьему собрату такой микс особенно хорошо подходит». «Благодарю. Сделайте еще 10 таких с собой на вынос. Положу в инвентарь и буду время от времени их попивать, вспоминая о хорошем бармене». «Вы уже 10 выпили, сэр. Может, хватит? Валерьяна может оказать не самый хороший эффект». Ожидание клиента немного затянулось. «Впрочем, я даже рад этому. Ваш бар приятно скрасил это время». Пока Дэмиан спокойно беседовал с барменом, другие клиенты заведения смотрели на большом экране головизора финал пряток. Люди, гномы, эльфы, хаоситы всех мастей, собравшись тут, они кричали от радости за своего игрока-собрата, уевшего императрицу Эрата Маккой. Комментатор Вейден Мин от Aristos News в прямом эфире зачитывал результаты финала. Игрок под номером 41-999-1 Джон, мать его, Голд занял первое место в играх в прятки. 10 080 баллов, дамы и господа. Напомню, что 2 его товарища по команде, Теодор Ау и Наумар, заняли 15 и 87 места. Погодите-ка, система пересчитала результаты. По какой-то причине все баллы Джона Голда перечислены на счет госпожи Эрата Маккой. Это невозможно. Судя по новым подсчетам, императрица с последнего места перепрыгнула сразу на второе. Теперь у победителя 0 баллов, а у второго места 10080. О, боги бездны. О, боги бездны и все демоны вместе взяты. Букмекерские конторы объявляют о разорении одна за другой. За одну минуту в мире Фриза перестал существовать дворец Манера, чьего резервного фонда не хватило для покрытия ставок. Неожиданно большой куш сорвал клан Ван Хайдл и входящие в него рода, поставившие на победу Джона Голда. Хм, понятно. А элита, я смотрю, вы воспользовались правом приглашенного гостя по полной, увидев картину состязания шире, чем обычный зритель. Браво, не ожидал у вас настолько глубокой веры в этого игрока. Азиатка ухмыльнулась, демонстрируя не девичью игривость, а скорее личину опытного воина. «Не я одна пришла сюда ради победы, Вейден-сан. Многие из приглашенных гостей воспользовались правом ведущих наблюдать за тысячами камер одновременно. Разница в том, что мы, Ван Хайдл, не боимся действовать открыто». Пока зрители сходили с ума от последних подсчетов системы, Дэмиан со спокойной душой локал свой коктейль, слушая в полуха возбужденные возгласы комментатора. Судья, уже видевший подобное в прошлом, понял, что произошло. Выходцы из клана Скай с минуты на минуту скажут зрителям то же самое. Всевидящая система могла так поступить с баллами в рейтинге только в одном случае. Участник должен был отказаться от награды в виде баллов, согласившись на альтернативную награду. Последовала корреляция подсчетов, и заслуги Джона Голда засчитали тому, кто пострадал от его действий больше всего. Непонятно как, но он был причастен к тому, что Эрата Маккой не получила ни одного балла. А это значит, что он причастен к самоубийству обоих монстров-императоров. Спокойствие Дэмиана, мирно сидящего в баре зоны отдыха, было вызвано тем, что он лично видел Джона Голда. Видел, идентифицировал и потому понимал, что такая добыча будет до последнего трепыхаться, пытаясь вырваться из лап судьи, даже когда те окажутся на ее горле. Укусит за руку, заведет в засаду или натравит врагов, используя эффект неожиданности и преимущество в местности. Да, так уже было и не раз. А потом все они сбегают в какой-нибудь крупный город, где права судей ограничены. Зная об альтернативных наградах, Дэмиан не сомневался в выборе Джона. Компас, навигатор, регалия как наградной знак могущества, позволяющая телепортироваться в любое ранее посещенное место. Идеальный предмет для побега от судьи. Дэмиан улыбнулся, смотря сквозь бокал на экран. «Игры только начались, Джон. Радуйся, любимое дитя мира. Первый раунд за тобой». Дэмиан терпеливо ждал, когда его добыча потеряет бдительность. Пока судья выпивал в баре «Звездочка», начался последний час отдыха перед началом второго этапа игр старших. Никто из участников пока не знал, что значит «вызов времени». Марафон, битва или что-то еще. Пользуясь тем, что интерфейс заработал, аристократы перезаряжали артефакты, устанавливали союзы и объявляли имена тех, кого отныне считают своим врагом. Зона отдыха стала постепенно превращаться в арену политических игр. Не будь тут клана Скай, благородные давно бы устроили демонстрацию силы, заявляя свои права на победу в играх. Уж больно сладок был приз за второй этап. Условия второго этапа. Вызов времени. Награда. Ключи от руин, разумное оружие, время в башне гармонизации ауры. Сообщество высших аристократов было сильно раздражено тем, что в топ-100 попал не просто низкородный, а фактически обычная чернь без фамилии, вместе с носителем класса огрызка. Еще до того, как началась травля, Наумар скрылся в номере отеля и никому не открывал. Сначала род Ао, а потом и Голд добавили в черный список все, кто только мог. Дворцы заняли нейтральную позицию, не желая пачкать репутацию. Но не рода и кланы. Им требовался формальный повод для объявления войны, дабы потом можно было отобрать те вещи, что старик и целитель огрызок купят в магазине наград. Аристократы, будто стая голодных гиен, велись вокруг отеля, ища повод для агрессии. Задетое плечо, отсутствие извинений, неуважительный взгляд. Арбитрам Скай для признания статуса войны между микрородом и великим кланом хватит и такого объяснения, подтвержденного системой. Возможно и то, что старик с целителем сбегут во Фризы, но тогда для них все будет кончено. Лучше отдать ценности здесь и сейчас, на глазах у других гиен, чем потом доказывать, что у тебя их уже нет. Или же эти храбрецы отправятся на следующий этап игр, и тогда другие благородные найдут повод для агрессии. Здесь, во фризе или на играх, везде их будет ждать один конец. Мало получить награду на играх старших. Важно также иметь достаточно сил ее удержать. Вокруг отеля «Красный ноябрь» кружили высокоранговые гиены с гербами высшей аристократии мира фриза. Люди, пара эльфов из княжества Вечной Зимы, гномы из Мертвого Легиона, свободные зверолюды-охотники. Все они боялись упустить шанс быть оскорбленными. На крыше одного из домов сидела Леандра Скай, судья игр старших. Женщине в возрасте хорошо заплатили. Никакого нарушения закона или взятки. Она должна просто прийти сюда и засвидетельствовать то, что увидит. Пока хищная братья ждала выхода и добровольной сдачи старика с целителем, по улице в сторону отеля спокойно прошла Эрата Маккой. Императрица спросила у сотрудницы отеля, где остановились гости с никами Наумар и Теодор Ао. Поднявшись на нужный этаж, Эрата, несмотря на весь свой высокий статус, постучала в дверь. «Это генерал Маккой. Я знаю, что вы внутри. Знаю, что вы меня слышите и все равно не собираетесь открывать. Отойдите от двери подальше, чтобы не задело осколками». Приложив минимум усилий, эльфийка выломала сверхпрочную дверь вместе с косяком и куском стены, поставив их в коридоре номера. Выскочивший на шум Наумар опешил от такой наглости. «Вы нарушили правила зоны отдыха. Будь вы хоть 100 раз императрицей, такое вам не сойдет. Отель и так принадлежит великому дому Маккой. Я могу приказать персоналу выгнать вас на улицу на растерзание тем гиенам. Лучше замолчи, старик, пока не прибило. Сбиваешь с мысли своей болтовней. Возьми это и передай Джону. Мне не нужны его подачки». В руки старика перекочевали 2 флакона. Квинтэссенция света и квинтэссенция тьмы. На 50 единиц родства со старшей магической стихией каждая. Каждый такой флакон стоил по 5000 баллов в магазине наград. У торговца затряслись руки. Эльфийка вовремя подхватила выпавший из пальцев пузырек. «Я не могу!» «Сможешь! Куда ты теперь денешься? Сиди спокойно и не дергайся. Гиенам я скажу, что вы под защитой корпорации». «Аои!» Выйдя из ванны после души, Теодор увидел в номере очаровательную эльфийку. Парень так и замер на месте от ее красоты. Стройная, подтянутая, в военной форме, в реальной жизни императрица оказалась намного красивее, чем на видео. «А, это ты!» Императрица, наконец, заметила влюбленный взгляд паренька. «Парень, я старше тебя на 2 сотни лет». «Аои красиво! Аои, Эрата!» Наумар, держа флакон 2 руками, опешил от увиденного. «Этот парень, видимо, вообще не знает границ разумного». «Кажется, мой друг сказал, что ему все равно, чем вы не похожи. Вы для него все равно невероятно красивы, и он не находит слов, чтобы выразить все ваше великолепие». «Прямо так и сказал?» Эльфийка улыбнулась. Теодор, подбежав к императрице, бесцеремонно схватил ее ладонь, сжав в своих руках. «Аои! Игры! Джон, красиво, интересно! Аои!» «Парень, лучше отпусти!» «Джон, вызов, время! Аои! Ты быть красиво!» Покраснев от целой тирады, услышанной из уст немногословного Теодора, Наумар неловко кашлянул. «Мне кажется, Тео хотел сказать, что вы ему очень нравитесь, как невероятно красивая женщина. Он хочет поделиться с вами самым ценным из того, что имеет, желая познакомить с Джоном, и потому приглашает пойти с нами на вызов времени. Госпожа Маккой, вы можете мне не верить, но это самая длинная фраза, которую я когда-либо слышал из уст этого молчуна». Повидавшая за свою жизнь множество мужчин Эрата и так понимала, что в действиях этого парня нет и намека на корысть. Просто увидел красивую девушку и сразу решил пригласить ее на свидание. Такие поступки кажутся весьма милыми, даже спустя 2 века жизни. В каком бы мире ни жила девушка, она не может сразу взять и согласиться на подобное. «Правда? Прямо так взял и сказал, что приглашает меня на вызов времени? А если у меня нет пригласительного билета?» «Аои! Быть интересно! Джон, Наумар, Эрата! Эрата красивая!» «Ох уж эта любовь! Даже этот чурбан в болтуна превращается!» «Тео, госпожа Маккой занятая женщина. А вдруг у нее муж есть?» «Подождите, я не сказала, что занята». «Аои, красиво!» Поняв настрой эльфийки, Наумар, ухмыляясь, кивнул. «Хм, кажется, Тео все равно на наличие мужа». «Я не замужем». В этот момент в вынесенную в коридор дверь постучал гном-старик. «Простите, я невольно подслушал ваш разговор из соседнего номера. Госпожа Маккой, господин Наумар и Теодор, я хотел бы присоединиться к вашей команде в следующем этапе игр. И, Простите за бестактность, но у меня как раз есть свободное приглашение на игры». В гости пожаловал сам гномий монарх Баон Бергандур, занявший второе место в прятках.